Эпилог. Ты великолепна. Муж чуть прикусил мое плечико, осторожно стягивая с него короткий рукав. Ив! Возмутилась я, выкручиваясь из его объятий. Мы же опоздаем! Бал, назначенный на вчера, указом его высочества был перенесен на сегодняшний вечер. Не желая посвящать гостей в настоящую причину этого решения, им сказали, что одна из финалисток стала жертвой того самого монстрика, за которым якобы все охотились. Учитывая недавний пожар в комнате Шарлотты и аллергию Сюзанны, объяснение не вызвало протеста. Да и кто бы осмелился возразить будущему королю? Лорды и леди, собравшиеся в замке, напоминали дрессированных зверушек, заглядывающих в рот Дарью. Прикажет он смеяться, и они будут весело хохотать, даже если не смешно. Предложит делать ставки, и активисты тут же организуют тотализатор. Стадо какое-то, а не люди. Глядя на них, я понимала, почему принц так дорожит дружбой Ивара, который хоть и соглашался на его авантюры, но мог и к бесам послать, если что-то не так. Когда вокруг столько лицемерного обожания... Искренняя дружба, как глоток свежего воздуха в затхлой норе. «Ты такая хорошенькая!» Герцог провел кончиками пальцев по шнуровке, которую сам же и затянул минут 15 назад. «Все как в прошлый раз. Тогда мы тоже без конца отвлекались, и я отлично помнила, чем это все закончилось. Повторять печальный опыт не хотелось. Мять праздничное платье тоже». Оно и так вчера пострадало. Пришлось мужу обновлять его с помощью чар, потому что я упрямо отказывалась надевать на бал что-то другое. «Ваша светлость, имейте же совесть!» Старательно сдерживая улыбку, пожурила я. «А то ночью оставлю без сладкого!» Пригрозила, намекая вовсе не на десерт. «Ив, ну серьезно!» Вздохнула, поправляя пышную юбку, за которую он пытался меня поймать. Играл, дразнил, совсем как мальчишка. А ведь женатый человек уже, не только черный маг. «Да отстань ты от платья!» Воскликнула я, шлепнув его по руке. «Оно не переживет еще и твоих домогательств!» «Я вовсе не его домогаюсь!» Возмутился муж. «Как же!» Я все-таки рассмеялась, осознав нелепость нашего диалога. «Меня вчера чуть не убили. Я стала якорем для мужа, побывала в бездне, выяснила мотивы и планы злодеек, ворующих чужую магию, и разоблачила служанку, которая до участия в эксперименте с новолюдами работала в доме родителей леди Грувер. А сегодня мы стоим с мужем у зеркала и пререкаемся из-за платья. Хм, смешно ведь? А еще так легко на душе и приятно». Что хочется веселиться, шалить и спасти от покушения несчастный наряд. Мне почему-то жизненно необходимо было появиться сегодня на балу именно в нем, войти в зал под руку с мужем, с гордо поднятой головой и без перчаток, чтобы все видели брачные узоры на моих ладонях. Эта идеальная картинка напоминала детскую мечту — ту, что я придумала, слушая песню из музыкальной шкатулки. Сегодня я хотела кружиться в наряде невесты по залу, купаться в восхищении гостей, наслаждаться предвкушением в глазах супруга и ловить завистливые взгляды Глории с Агатой, для которых присутствие на празднике будет настоящей пыткой. Пусть их и оправдали, выяснив в процессе магического допроса, что они были лишь пешками в чужой игре, моя мачеха и ее дочь по-прежнему не вызывали у меня добрых чувств. Они отравляли мне жизнь, хоть и не убивали папу. Его лошадь понесла из-за внушения Мелисенты. Только герцогиня ошиблась, зачаровав не того коня. Ее оплошность стоила жизни отцу, зато спасла мою. Мелисента действительно покушалась на меня трижды. В детстве, когда я увидела вещий сон о ее манипуляциях с магией мужа и, ведомая любопытством, решила проверить правдивость видения. Второй раз она захотела меня уничтожить, когда узнала о том, что сновидческий дар снова проснулся, и ее пасынок собирает обо мне информацию, намереваясь сделать своей невестой. Рано или поздно ко мне бы вернулась истертая память, а это для вампирши, умудрявшейся скрывать свои способности долгие годы, высасывая незаметно по крупице силу знакомых ей магов, стало бы приговором. Третью попытку убить меня предотвратил Ивар, впрочем, как и первую. Но если бы он не вмешался в затеянный злодейками ритуал, это сделала бы его сестра. Муж был прав, сочувствуя черным леди. Зря я сомневалась в его словах. Проснувшаяся в Лизанде сила оказалась настолько мощной, что у Шарлотты с Мелисентой не было и шанса. Едва портал отправил меня в бездну, как Лиза, пользуясь растерянностью обеих, пустила в ход свою магию снов. Длительное бездействие дара сыграло ей на руку. Душа чародейки, вырвавшаяся из ловушки, срослась с новым телом, захват которого произошел быстрее обычного, потому что дух Лилианы покинул бренную плоть, уступив место новой хозяйке. И вся накопленная за годы бездействия сила обрушилась на потерявших бдительность женщин. По делам. Цыганка меня по-настоящему разочаровала. Не столько подлыми методами, которые использовала для достижения цели, сколько своим бездействием во время нападения герцогини, с которой, как выяснилось, они были сестрами по отцу. Даже если Шарлотта и не хотела поначалу меня убивать, она ничего не сделала, чтобы остановить взбесившуюся родственницу. Любовь — это прекрасно, за нее действительно надо бороться, но не ценой чужой жизни. Про Мелисенту я и вовсе молчу. Мачеха Ивара в лицемерии, жестокости и артистизме переплюнула даже мою. Ко мне она приходила после отбора вовсе не за тем, чтобы подружиться. И даже не за тем, чтобы выведать про новолюдов, о которых прекрасно была осведомлена, получая информацию от Тары. Герцогиня хотела втереться в доверие, чтобы выяснить, помню ли я ее, а еще узнать, в каком состоянии мой дар. Но и скомпрометировать меня перед Иваром, отослав на секс-вечеринку Дария, тоже возможности не упустила. Эта подлая женщина и оказалась настоящим хамелеоном. Только меняла она не цвета, а маски, адаптируясь под любую ситуацию. Не знаю, причастна ли Мелисента к гибели мужа или нет, но в том, что случилось с Лилианой, моим отцом и со мной, она точно виновата. И за это ей придется понести заслуженное наказание. Не в тюрьме, конечно, а в закрытом монастыре, где темницей для высокородной преступницы станет маленькая келья, а кандалами, блокирующие дар клеймо. Ее не повесят, но лишат свободы и роскоши, заставят трудиться во славу божественной четы, отрабатывая свои грехи. Для женщины, привыкшей к могуществу, это хуже смерти. Младшей сестре герцогини повезло куда больше. Шарлотту в их тандеме сочли ведомой, в чем лично я сильно сомневаюсь, потому что такая дерзкая особа вряд ли бы позволила кому-то управлять собой. Тем не менее принц решил даровать ей прощение в обмен на чистку памяти и магически заверенный договор с длинным списком запретов и обязанностей. Вопреки надеждам леди Грувер, контракт был отнюдь не брачный. Дарий увидел в ее редких способностях большие перспективы для короны и взял девушку на работу. Подозреваю, что и в постель он ее тоже возьмет, учитывая чувства Шарлотты к принцу и его возросший интерес к ней. Белую лилию после перерождения его высочество напротив обходил стороной. С Лизандой он был знаком не понаслышке и жениться на ней не хотел даже с учетом ее новой внешности. Правильно, конечно. Кому охота вместо послушной простушки связать жизнь с прожженной интриганкой, которой даже смерть нипочем? Но я, если честно, и прежнюю Лилю покорной овечкой считать перестала. Шарлотта права. Она была пираньей, маскирующейся под безобидного карасика. Жизнь научила ее приспосабливаться, манипулируя людьми из-под тишка. Несколько часов назад она мечтала о благосклонности принца, а едва попала в царство мертвых, как сразу же нашла себе нового кавалера. Не удивлюсь, если на этот раз маленькая скромница нацелилась на самого бога смерти, вполне в ее духе. И все же было приятно узнать, что ей там хорошо. Чувство вины, давившее на меня, ушло без следа после нашей короткой встречи. И даже то, что Лиза захватила ее тело, мне перестало казаться кощунством. А еще несказанно радовала мысль, что новоявленная графиня Лоуренс после чудесного выздоровления и полной потери памяти вернется к родителям, чтобы навести там свои порядки. Может, Лилиана и не была идеальной, но такого отношения с их стороны она точно не заслуживала. К счастью, доказать подмену души практически невозможно, потому что на стене храма высвечивается имя живого человека с магическим даром, а не духа. Поэтому там не было Лизанды, когда она блуждала привидением по подземельям замка, но едва обрела тело, и на волшебном панно появилась новая золотая надпись «Лилианна Офелия Лоуренс». «Мышка, ты что-то замечталась?» — отвлек меня от размышлений супруг. «И улыбка у тебя такая...» Я смотрела на наше отражение в зеркале, с удовольствием отмечая, что мы просто созданы друг для друга. Высокий брюнет в черном камзоле, расшитом серебром, и невысокая на его фоне шатенка в бело-лиловом платье. Волосы мои светлеть отказывались, несмотря на пробуждение дара, с потерей которого я связывала их потемнение. Зато седая прядь наметилась. Даже две. Вероятно, такое произошло из-за сочетания способностей сновидца и снотворца. Правда, пока эти пряди были тоненькие, почти незаметные в общей массе каштановых волос, но я все равно радовалась, что мой дар набирает силу. Благодаря маме, подарившей ему искру новой жизни, хотя все, наоборот, считали, что она его уничтожила. И благодаря бездне, сделавшей меня проводником тьмы. Приятно все-таки было узнать, что не мамочка выжгла мою магию в детстве, а герцогиня. А еще у меня от сердца отлегло, когда Ивар выяснил, что его сестру с моей матерью пыталась скомпрометировать все та же Мелисента, дабы вынудить наше семейство убраться подальше. Запретной любви между подругами не было, что вовсе не отменяло дружескую привязанность на грани одержимости, которую Лиза испытывала к моей маме. «Какая у меня улыбка?» — спросила я, немного помолчав. «Хитрая», — сказал муж. «О чем задумалась?» «О многом», — уклончиво ответила я. «Волнуешься насчет бала?» — уточнил он, обнимая за плечи. «Ничуть». «А насчет отбора мысли есть? Уже знаешь, на ком женится Дарий?» «На звездочке, конечно», — уверенно заявила я. «Это тебе сновидческий дар подсказал?» «Нет». Я рассмеялась, поворачиваясь к мужу лицом. «Ну, просто больше-то не на ком, хотя...» «Что?» Скинул бровь Ивар, глядя на меня с такой нежностью, что защемило сердце. «Вполне возможно, что Дарий найдет способ по-прежнему остаться холостым, как и планировал раньше». «Но тогда с кем же мы будем дружить семьями?» — сказала лукаво, намекая на подслушанный разговор. «Так и будешь упрекать меня этой дружбой с семьями?» — наигранно возмутился любимый. «Не упрекать, а припоминать», — мурлыкнула я, вставая на носочки и целуя его в гладко выбритую щеку. «Чтобы не расслаблялся при жене ясновидящей». «Маленькая всезнайка», — улыбнулся Ивар и, приподняв меня над полом, выдохнул в губы. «Моя».